9. Смешение жанров. Она спускалась из своих покоев в простом белом платье, которое, хотя и без всякой вычурности, подчеркивало ее прекрасные формы. Ее длинные светлые волосы были убраны под простую соломенную шляпу. Жан-Николя Буи. Мои итоги. История революционного платья. Среди простых белых платьев, которые предпочитала Мария Антуанетта, платье-сорочка, в котором она изображена на картине Луизы Элизабет Вижела-Брен 1783 года, остается наиболее интересным с нескольких точек зрения. Во-первых, благодаря новаторскому дизайну, а во-вторых, из-за того, что оно отражает не только образ королевы, но и изменения в положении женщин на закате старого порядка. Это платье, чрезвычайно оригинальное и актуальное для своего времени, представляло собой легкий и прямой наряд, который надевали так же, как мы надеваем современные платья. В отличие от сложных конструкций традиционных платьев, оно было предельно простым, носилось поверх легкого полотняного корсета без косточек и изготавливалось из цельного куска белой муслиновой ткани. Сегодня, когда термин «муслин» ассоциируется в основном с шелком или его синтетическими имитациями, этот материал скорее напоминал бы очень тонкий хлопковый газ. Истоки этого платья остаются неясными, и существует несколько гипотез, которые мы попытаемся рассмотреть. Луиза Элизабет Вижела-Брен изобразила мадам Дюбари в подобном платье еще в 1781 году. Из-за чего часто утверждают, будто именно бывшая фаворитка первой ввела в моду это новшество. Однако мемуары художницы уточняют, мадам Дюбари носила лишь платье пеньюары из перкаля или муслина. При этом термин «пеньюар» обозначает распашной наряд, а существующие счета ее поставщиков, включая мадемуазель Бертен, не упоминают платье-сорочки, подобного королевскому. Более того, на портрете не видно, платье спереди закрыто или нет, а кружевной воротник, перевязанный лентой, и крой рукавов стилистически сильно отличаются. Поэтому нельзя считать мадам Дюбари создательницей платья-сорочки на королевский манер. Интересно отметить, что на картине, приписываемой Жан-Батисту Готье де Готти и датируемой 1780 годом, Мария Антуанетта изображена в Трианоне в ярко-голубом рединготе, под которым угадывается версия расшитого платья-сорочки, воротником схожего с тем, что мы видим на портрете мадемуазель Бертен. Любовь Марии Антуанетты к белым нарядам началась задолго до этого. Еще будучи юной девушкой, Луиза Элизабет Виже упоминает, как случайно встретила ее в 1775 году во время прогулки с матерью в парке Марли. «Однажды утром я встретила королеву, прогуливавшуюся по парку с несколькими придворными дамами. Все они были в белых платьях и такими молодыми, такими прекрасными, что мне показалось, будто я встретила видение». Однако происхождение платья-сорочки остается предметом споров. Одна из гипотез связывает его с костюмами креолок, знатных женщин с Карибских островов, которые привезли в Европу широкие покрывала из белой хлопковой ткани, известные как голль. Однако термин, действительно существовавший в то время, обозначал постельное белье, как это видно из документа прачечной 1785 года. Часто встречающееся в современной литературе, это название, тем не менее, не упоминается в статьях специализированных модных изданий того времени. По-видимому, термин «голь» носил саркастический оттенок и ассоциировал эту одежду с ночной сорочкой. Если говорить о жительницах островов, то в «Ля Гарри де Мот» за 1779 год можно найти наряд, названный креольским, описанный как «в духе сорочки и левита». Однако он совершенно не похож на платье сорочки королевы и больше напоминает пеньюары, которые носила мадам Дюбари. Со своей стороны, граф де Ваблан, уроженец Сан-Доминго, невольно внес путаницу в вопрос о колониальном происхождении этого предмета одежды. Вернувшись во Францию летом 1782 года, когда хлопчатобумажные ткани широко использовались в Версале, а платье-сорочка уже существовало, он рассказывал об энтузиазме, вызванном ослепительно белыми одеждами островитянок, утверждая, что именно они положили начало моде на белое. Это верно, но исключительно в отношении отбеливания. Настолько, что некоторые парижане, подражая торговцам из Бордо, отправляли свое белье в колонии для отбеливания. Если Мария Антуанетта хотела встретиться с креольской графиней в ее американских нарядах и восхищалась ее белоснежным платьем, как пишет Ваблан, то, скорее всего, речь шла именно о безупречной белизне, которой было трудно добиться в условиях континента. В то время это было настоящей проблемой, и исследования в области отбеливания хлопка активно развивались. Жан-Батист Бюфо, о котором уже шла речь в связи с мадемуазель Бертен, был, напомним, партнером Папиона де ла Ферте и интенданта графа Д'Артуа в химической мануфактуре. Последняя уже явно играла важную роль, поскольку производство перенесли на земли Жавель, ныне территории коммуны Иссилле-Мулино. В 1788 году, когда отбеливающее средство или жидкость Жавель было широко запущено в продажу, оно позволило добиться той самой белизны тканей, которые сушили под солнцем на островах, одновременно дав мощный импульс моде на белое, остававшейся до этого момента роскошью. Другой креольский след приводит к платьям стиля ампир Жозефины, будущей супруги Наполеона, которая прибыла в Гавр в октябре 1779 года, чтобы выйти замуж за Александра де Багарне. Однако в то время ей было всего 16 лет, она была неизвестна в парижских кругах, не бывала в Версале и, вероятно, уже оставила в прошлом гюль своего детства, чтобы войти в светский мир континентальной Франции. На самом деле ее платья, как можно предположить, были последней вариацией легких муслиновых нарядов эпохи старого порядка. К слову, Жозефина носила английскую муслиновую ткань вопреки запрету Наполеона, который даже не замечал этого. Мода непрерывно развивалась, и этот процесс не остановила даже революция. В ее нарядах можно найти стилистические элементы, характерные для гардероба Марии Антуанетты, такие как прорезные рукава а-ля Генрих IV, вдохновленные костюмами версальских балов, а также вариант воротника Медичи, известный как хируска, термин, использовавшийся в счетах мадемуазель Бертен. С начала 1780-х годов Элизабет Вижелобрен, пророчица неоклассического стиля, подняла линию талии под грудь с помощью поясов, что видно на нескольких ее полотнах, включая автопортрет. Греко-римские образы, важные для академической живописи, оказали значительное влияние на ее современное творчество и личный стиль одежды. Известный импровизированный ужин, описанный в ее воспоминаниях, подтверждает это раннее увлечение. Кроме того, миниатюра Франсуа Дюмона, датированная 1792 годом, изображает Марию Антуанетту в белом платье с хируской, подпоясанным прямо под грудью, с античными локонами, предвещающими стиль директории. Что касается даты появления платья-сорочки королевы, можно предположить, что Мария Антуанетта начала носить его примерно одновременно с рождением старшей дочери. Но было ли это во время ее беременности или после? От платья «Ален Фо» к платью «Аля Ген». В декабре 1778 года, спустя 8 лет брака, Мария Антуанетта наконец родила своего первого ребенка, Марию Терезу Шарлотту, прозванную мадам Рояль. Специальной одежды для беременных в то время не существовало, за исключением мягких корсетов, которые затягивались с обеих сторон, чтобы оставлять пространство по мере роста живота. Известно, что во время первой беременности королева, заметно поправившись, носила левиты — длинные платья с плотной спинкой и свободной передней частью. «Я совсем себя не утягиваю, только в той мере, чтобы поддерживать осанку», — писала она матери. Также упоминалось, что королевы и принцессы носили белые платья из перкаля и легкие муслиновые накидки, когда вечером выходили на террасу д'оранжери, чтобы освежиться на воздухе. Однако нет никаких свидетельств о том, чтобы в ее гардеробе присутствовали наряды, напоминавшие королевское платье-сорочку, также известное как «Ален Фо» или «Але Жизи», как у Иисуса, что лишь добавляет путаницы. С середины века детская одежда начала меняться, особенно у британской аристократии, в то время как во Франции такие новшества появлялись реже. После публикации в 1762 году «Эмиля» или «О воспитании Жана Жака Руссо», а также под влиянием рекомендаций прогрессивных врачей, родители постепенно отказались от тугого пеленания младенцев и корсетов для детей. К Привилегированные семьи переняли английскую моду и начали одевать своих малышей в легкие муслиновые платьица. Мария Антуанетта поддалась советам матери не пеленать туго новорожденную Марию Терезу. Подготовкой гардероба будущего ребенка она занялась с первых месяцев беременности. Хотя закупки были поручены княгине де Гимене, только что назначенной гувернанткой королевских детей, торговка бельем мадмуазель Вано по распоряжению Неккера заранее подготовила заказ для мадам, дочери короля, одобренный Людовиком XVI. Уже в январе 1780 года Мария Антуанетта лично взяла под контроль гардероб своей дочери, заказав у швеи Гарнье легкие муслиновые платья в английском стиле, количество которых росло с каждым месяцем. Образ дочери настолько ассоциировался с легкими муслиновыми нарядами, что девочку ласково прозвали «муслинка». Граф Д'Артуа, ссылаясь на популярную сказку, добавил «серьезное», намекая на ее порой капризный характер. Однако как это связано с платьем-сорочкой для взрослых? Объективно, сходство между детскими нарядами британских малышей, изображенных на картинах, и платьями королевы было поразительным. Тот же материал, свободный крой, пастельные цвета, ленты на талии. Здесь на сцену выходит мадемуазель Бертен. Она активно использовала муслин и газ, которые закупала в Великобритании, в частности, у фирмы Nelson & Co. Пейсли, Шотландия. Этот материал был шире и белее, чем местные аналоги во Франции. С развитием британской текстильной промышленности и методов отбеливания, начавшихся после захвата Индии в 1761 году, муслин стал излюбленным материалом мадемуазель Бертен. Что могло вдохновлять модистку сильнее, чем новая технология, позволившая превратить ее любимую ткань из материала для отделки в полноценные платья? Впрочем, ничего удивительного. Даже сегодня создание моделей тесно связано с выбором тканей, которые закупаются еще до разработки коллекций. А если принять во внимание все эти факторы, можно предположить, что платье-сорочка Марии Антуанетты было вдохновлено одеяниями ее дочери, маленькой муслинки, столь долгожданного ребенка, ее маленького «я», которая полностью принадлежала ей, потому что родилась девочкой. Исходя из этой гипотезы и очевидного стилистического сходства между детскими и взрослыми моделями, можно предположить, что наряды маленькой муслинки вдохновили на создание королевских платьев ее матери. Их сходство напоминает одеяния для Девы Марии и младенца Иисуса, переданные в дар для часовни Монфлиера. Аналогичное тому, что изображено на портрете королевы в голубом рединготе, королевское платье-сорочка является, без сомнения, творением модистки, созданным, если не при непосредственном участии, то, безусловно, с благословения самой Марии Антуанетты. Этот образ, как своего рода подпись, завершал воздушный кружевной воротничок, ставший эмблемой декольте королевских нарядов и придававший модели изысканную женственность. Позже манишка появилась в самых разных вариациях, включая фишу сорочки, которые переходили в декольте. Со временем, предреволюционный период, она исчезла, а платье-сорочка превратилось в простое платье с круглым вырезом, выполненное из разных тканей и расцветок. Наконец, для тех, кто знает великих дам моды, которые ни за что на свете не позволили бы запечатлеть себя в чужих творениях, портрет модистки в платье-сорочке дает все основания без колебаний признать ее соавтором этого знаменитого наряда. Государственное дело. Выставленный в Лувре в 1783 году портрет королевы в белом муслиновом платье с воздушным кружевным воротничком, с едва уложенными волосами и свежим румянцем вызвал настоящий скандал. С художественной точки зрения полотно было встречено благосклонно, но буря негодования обрушилась на нестандартный наряд Марии Антуанетты, который сочли неподобающим. Официально консерваторов возмутило не столько само платье, уже ставшее популярным, в том числе благодаря графине Прованской, чей портрет в аналогичном наряде выставлялся там же. Загвоздка была в том, что королева Франции, появившись публично в столь неброской одежде, нарушила неписанные правила. На самом деле платье лишь скрывало более масштабную проблему. Эта удивительно современная одежда не только встряхнула старомодные взгляды, но и нанесла удар по национальной текстильной промышленности. Франция еще почивала на лаврах эпохи Людовика XIV и Кальбера, которые возвели торговлю предметами роскоши на высочайший уровень в Европе. Уже в 1775 году в «Correspondance Secrète» — «Секретная переписка» в переводе с французского — отмечался политико-экономический аспект моды. Гардероб женщины становится в этой стране вопросом политики из-за его влияния на торговлю и мануфактуры. И этой женщиной была королева. С ранних лет Мария Антуанетта пренебрегала сложными узорами лионских шелков, которые выходили из моды, чем вызвала жалобы со стороны гильдии их производителей. Представители отрасли через Неккера пытались заручиться поддержкой королевы, прося ее носить их богатые ткани хотя бы раз в неделю. Финансист якобы ответил осторожно: нельзя ограничивать вкусы покупателей, а тем более королевы. Узнала ли Мария Антуанетта об этой просьбе? Неизвестно. Тем не менее, лионские ткани она предпочитала лишь в оформлении интерьеров ее дворцов и в редких роскошных нарядах для официальных церемоний. В 1784 году сатирический автор язвительно заметил: «Лионские ткани, возвращайтесь в свои магазины или проваливайте за границу». Таков приговор моды. Этот приговор снова приписывали королеве. В 1788 году один из крупных лионских производителей через аббата де Вери заявил: «Она ненавидит французов, и мы ей платим тем же. Это наше несчастье, что королевы сделали австрийку». Марии Антуанетте вменяли ответственность за кризис шелковой промышленности, начавшийся еще в 1770-е годы. На волне изменения моды на ткани в гардеробе появился хлопок. Индийские набивные ткани, известные как расписные полотна, приобрели популярность благодаря успешной деятельности братьев Осман в Кальмаре. Однако еще в 1760-е им предшествовал Кристоф Аберкампф в Жуи-Анжаза. Конкурируя с английскими ситцами, их изысканные узоры вытесняли старинные шелка среди модниц, стремившихся как к современности, так и к более доступным ценам. Насколько известно, гардероб Марии Антуанетты включал несколько таких новинок. В 1779 году в ее коллекции упоминается платье на фижмах из ткани жуи, а в последующие годы — жакеты пьеро. Соперничество с Англией в то время было чрезвычайно острым, поскольку благодаря своей колониальной мощи и динамичному развитию промышленности британцы стали крупными производителями хлопка. Несмотря на пошлины, их продукция, особенно муслин и газ, пересекала Ла-Манш по конкурентноспособным ценам. Во Франции регион Камбре изготавливал тонкие полотна из батиста, льняного или хлопкового, и линола, льняной ткани, которые по-прежнему широко использовались, но их ткани не могли сравниться с английским муслином по ширине, белизне и тонкости. То же касалось и изделий брабантских мануфактур, располагавшихся в австрийских владениях на границе с Францией, которые, как утверждали, Мария Антуанетта якобы продвигала, чтобы поддержать экономику своего брата. Отсюда, возможно, и возник уничижительный термин «гюль» на фландерском диалекте, распространенном по обе стороны границы, обозначавший ночную рубашку из легкой ткани. От королевы ожидали, что она будет проявлять патриотизм, но вместо этого она, по мнению критиков, способствовала развитию иностранной торговли в консервативной Франции, застывшей в своем блистательном прошлом и еще далекой от начала промышленной революции. На самом деле подобная критика была недальновидной, поскольку она игнорировала престиж, который французская мода сохраняла благодаря обновлению королевского гардероба. Его охотно копировали коронованные особы и состоятельные зарубежные клиенты, заказывая одежду в Париже. Портрет, созданный мадам Виже Лабрен, хоть и не рекламировал вековые традиции и мастерства, но упадок которых лидеры отрасли не сумели вовремя отреагировать, все же демонстрировали исключительное парижское творчество, во главе которого стояла мадемуазель Бертен. Он также подчеркивал вклад целой гильдии, обеспечивавшей прибыль и рабочие места. Неккер, осознававший экономическую значимость этого нового рынка, не счел нужным ограничивать вкус покупателей. Однако, отправленный в отставку в 1781 году, он уже не мог защищать свою торговую политику. Семья Неккер. Жак Неккер, бывший женевский банкир, был назначен Людовиком XVI на должность генерального управителя королевской казны в возрасте 44 лет. поскольку не мог быть принят в Королевский совет из-за своей протестантской веры. Финансист провел множество реформ. Некоторые из них вызвали противоречия и привели к его первому увольнению в 1781 году. В 1788 году его восстановили на службе и скоро снова уволили. В июле 1789 года он вернулся в правительство по просьбе Людовика XVI. Его назначили министром финансов, но, вступив в разногласия с депутатами учредительного собрания, в сентябре 1790 года он подал в отставку. Последние годы жизни он провел в Швейцарии, в замке Каппе, где и умер в апреле 1804 года. Мадам Неккер, урожденная Сюзанна Кюршо, держала популярный салон. Она основала больницу для детей, которая сегодня носит ее имя. Их дочь, Жермена Неккер, родившаяся в 1766 году в Париже, вышла замуж за барона де Сталь Гольштейна, посла Швеции во Франции. Она публиковала свои литературные произведения под фамилией мужа. Мадам де Сталь, сторонница генеральных штатов и конституционной монархии, несколько раз покидала страну во время революции. При империи из-за политических и феминистских публикаций ей запретили жить в столице. Вернувшись во Францию в период реставрации, она скончалась в Париже в июле 1817 в возрасте 51 года. Учитывая общий консерватизм, английский муслиновый наряд Марии Антуанетты стал последней каплей для индустрии уникального мастерства, зацикленной на прошлом. Уничтожая национальное культурное наследие, королева сама себя лишала престижа. Косвенно этот скандал также подчеркивал изменения в положении женщин в обществе. Моды не существует, пока она не спустится на улицы. Надетая на легкий хлопковый корсет без косточек, платье-сорочка имело грандиозное преимущество. Не только его новаторский стиль, но и невиданную доселе свободу, которую оно предоставляло женскому телу. Это была революция, сравнимая с появлением колготок в 1960-х годах, которые вытеснили корсеты и подвязки, что, в свою очередь, позволило широко распространиться мини-юбкам. Легко понять восторг женщин по поводу освобождающего и одновременно элегантного наряда. Эта поразительная новинка быстро завоевала Европу, начав с Англии, где знаменитая тренд-сеттерка Мэри Робинсон популяризировала ее после поездки в Париж и обязательного визита в Ле-Гран-Моголь. Элегантная герцогиня Диванширская получила свое платье-сорочку лично от Марии Антуанетты и показалась в нем на балу у принца Уэльского, украсив его золотыми пайетками. С этого момента, как отмечал Ladies Magazine, у всех женщин от 15 до 50 лет и даже старше теперь есть платье из белого муслина с широким поясом. Это платье было не только удобным и стильным, но и подходило для женщин с любыми формами. Его легкость придавала молодости, а конструкция скрывала недостатки фигуры, вызванные возрастом или многими беременностями, не принуждая носить жесткий корсет. Между 1783 и 1789 годами платье-сорочка распространилось по всей Европе, вплоть до Российской империи. Количество портретов и гравюр женщин всех возрастов в этом платье неисчислимо. Но еще более удивляет, что журналы того времени подтверждали феноменальный успех этого наряда. Женщины настолько полюбили его, что носили ежедневно даже зимой. Пока культура потребления одежды стремительно развивалась в среде буржуазии и в меньшей степени среди народа, платье-сорочка, удобная в носке и стирке, простое в копировании, становилась символом демократизации моды. Как выразилась Коко Шанель, не боявшаяся подделок, моды не существует, пока она не спустится на улицы. В сентябре 1786 года Людовик XVI подписал с Англией договор о судоходстве и торговле, взаимно снизивший пошлины на текстиль. Торговля между странами значительно упростилась, что способствовало еще более широкому распространению уже популярного стиля. Если из-за нехватки средств нельзя было позволить себе английскую муслиновую ткань, более доступные варианты из батиста или линола предлагались как у мадемуазель Бертен, например, платье для графини Д'Артуа за 165 ливров, так и у менее известных мастериц за гораздо меньшие суммы. Именно поэтому, даже больше, чем своими церемониальными нарядами, влияние Марии Антуанетты на моду неоспоримо. Эта одежда, полностью нарушавшая традиционные устои, стала символом политико-экономических противоречий, которые обострили кризис традиционной французской текстильной торговли и одновременно подчеркнула высокий статус модисток, наносивших ущерб гильдиям, в которых состояли мужчины. Горечь французов по поводу отставания в промышленной революции, усиленная предвзятым отношением к торговле под управлением женщин, четко читается в комментарии Мерсье. Модистки накрыли всю Францию и соседние народы своими индустриальными тряпицами, шифон. Все, что касается украшений, было принято с яростной страстью всеми женщинами Европы. Подразумевая промышленное производство низкого качества, слово «шифон» в то время означало обрывок ткани, старую тряпку, вещь, не имеющую никакой ценности. В современном английском языке этот термин сохранился. Сегодня муслиновое платье переводится как «шифон джесс». Воздержимся от комментариев по поводу яростной страсти женщин. Хотя стоит отметить, что существует прекрасный портрет мадам Мерсье в королевском платье-сорочке. Позируя в этом удивительно современном платье, дочь императрицы олицетворяла сразу две женские победы, не связанные с влиянием мужчин — дерзкую независимость мадемуазель Бертен и триумф Луизы Элизабет Вижело-Брен, которая в том же году была принята в Королевскую академию живописи вопреки мнению управляющего. И если до этого мадам де Помпадур упражнялась в своем положении власти мужчин скрытно, сидя на мягких диванах своих личных покоев, одетая в элегантные французские платья, достойные королевы, интеллектуалки эпохи Просвещения собирали вокруг себя просвещенную элиту Парижа в потаенной глубине своих салонов. Ранее, например, Эмили Дюшатле, имевшая дерзость совмещать кокетство с интеллектом, публиковала свои научные работы в тени Вольтера. Но льняная революция Марии Антуанетты проливала новый свет на эпоху Просвещения, обозначая смену акцента с ума на тело. Несмотря на кажущуюся поверхность, она обладала не меньшей мощью, поскольку дарила всем женщинам, от самых образованных до самых легкомысленных, одинаковую свободу. «Женщины тогда правили, но революция их свергла», писала Луиза Элизабет Вижело-Брен в начале XIX века. И ей это было хорошо известно, поскольку в 1793 году, после роспуска Королевской академии живописи, ее коллеги-женщины были исключены из новой общей коммуны искусств, а женские клубы были окончательно запрещены. Олимпию де Гуш, автора Декларации прав женщины и гражданки, которая смело обратилась к Национальному конвенту с просьбой сохранить жизнь Людовику XVI и мадам Ролан, убежденную сторонницу республики, обвинили в том, что были слишком образованы для женщин. Они обе последовали на гильотину спустя всего 3 недели после казни Марии Антуанетты, главным образом, потому что они осмелились пренебречь предписанными их полуограничениями. Анна Жозефа Теруань де Мерикур, прозванная Бойбабой, носившая редингот, саблю и пистолеты на поясе, была публично выпорота радикально настроенными якобинками. После этого ее отправили в приют Сальпетриер, где она провела остаток своих дней, потеряв рассудок. Женщины и революция. Мари Гус, известная как Олимпия де Гуш, родилась в 1748 году в Монтабане. Она была писательницей, выступавшей за признание прав женщин и отмену рабства. После свержения монархии она осудила террор. Ее арестовали. 3 ноября 1793 года осудили на революционном трибунале и на следующий день казнили на гильотине. Она остается символом первых феминисток. Жанна Мари Филиппон, известная как Мано, родилась в 1754 году в Париже и в 1780 году вышла замуж за Жана Мари Ролана де ла Платьера, который в 1792 году стал министром внутренних дел. Активно поддерживая мужа, она держала салон, который посещали ведущие политики. В июне 1793 года провела несколько месяцев в тюрьме. Ее переписка этого периода была неоднократно опубликована. В ноябре, в день вынесения приговора, ее казнили на гильотине. Ее муж покончил с собой в Нормандии 2 дня спустя. Анна Жозефа Тервань, известная как Теруань де Мерикур, родилась в 1762 году в Маркуре, в австрийской части Льежа, и с 1789 года решительно присоединилась к революционному движению. Пропагандируя участие женщин в революции, она выступала за равноправие для гражданок, включая право на ношение оружия и участие в боевых действиях. После кровавого штурма замка Тюильри 10 августа 1792 года пламенная революционерка смягчила свои взгляды. Обвиненная в связях с умеренными, она подверглась нападению радикально настроенных якобинок и была публично избита плетьми в Национальном собрании. В мае 1793 года Теруань поместили в приют Сальпетриер, что спасло ее от гильотины. Она провела в приюте 23 года и умерла в июне 1817-го. Во времена империи, когда женщины были официально признаны несовершеннолетними в течение всей жизни, им оставалась лишь хрупкость белых нарядов, бесполезных реликвий павшей королевы. Как будто этого было недостаточно, начиная с реставрации, женская одежда постепенно становилась все более пышной, достигнув своего апогея во времена Второй империи. Шеи женщин сгибались под тяжестью массивных причесок, плечи становились вялыми и закованными в глубокие декольте, а их фигуры скрывались под громоздкими кринолинами, которые лишали движения прежней свободы. Под влиянием модельера Чарльза Уорта, силуэты эпохи рединготов, вдохновленные воздушными линиями 1780-х годов, преобразились в формы с акцентом на ягодицы, скрытые за тяжелыми драпировками, напоминавшими мебельные ткани. Узкие передние части юбок сковывали шаг, талии затягивались до предела, а обилие декоративных элементов превращало женщин в подобие салонной мебели. Ирония истории заключалась в том, что именно благодаря английскому кутюрье французские шелковые мануфактуры в Лионе пережили недолгое возрождение. Противоположность своей предшественнице, императрице Евгения, испытывая личную неприязнь, но желая поддержать развитие французской промышленности, подчинилась этому неудобному стилю, как того желал ее супруг Наполеон III. Освобождающий импульс второй половины XVIII века угас окончательно. В XIX веке революционная мизогиния достигла своей кульминации. Женщины снова оказались сведены к роли жен и матерей, затянутых в корсеты, еще более жесткие, чем те, что носили их прабабушки. Буржуазия эпохи промышленной революции эксплуатировала бедственное положение потомков якобинок-вязальщиц, которые некогда с женским рукоделием в руках присутствовали на дебатах Национального собрания, требуя казни Марии Антуанетты. Лишь в начале XX века вновь начали появляться освободительные модные течения, вдохновленные такими новаторами, как Поль Пуаре, который освободил женские фигуры от корсетов, и Мадлен Вианне, вернувшая легкость линий и тканей. Им последовала дерзкая Габриэль Шанель, которая стала символом нового времени. В 1920-х годах короткие стрижки и платья с простыми, не сковывавшими силуэтами, выражавшие дух свободы и молодости, предвосхитили женское движение 1960-х. Вторая мировая война приостановила развитие этих тенденций. Суровые лишения того времени пробудили у женщин желание вернуть роскошь. В течение десятилетия после войны снова в моде оказались глубокие декольте, накрахмаленные юбки и фигуры, стянутые в мучительные корсеты. Несмотря на революционные женские смокинги Ива Сен-Лорана в 1966 году, только в январе 2013 года во Франции была официально отменена 210-летняя норма, запрещавшая женщинам носить брюки. Однако в стране, где издревле действовала солическая правда, мачизм все еще не сдает позиции. Несмотря на то, что свобода в выборе одежды давно завоевана, и женщины могут выбирать между изысканным бельем от Шанталь Томас или более минималистичными вариантами, не вызывая ярости феминисток, сохраняется узколобое мышление, сформированное веками патриархальных установок. В 2012 году даже в стенах Национального собрания, некогда Дворца Бурбонов, ныне Храма Свободы, Равенства и Братства, министр Сесиль Дюфло подверглась насмешкам со стороны народных избранников из-за ее простого платья с принтом, которое, тем не менее, ей очень шло. Вот еще подобный случай. В 2018 году молодая депутатка Аврора Берже стала жертвой потока сексистских оскорблений в социальных сетях, где ее личность сводили лишь к глубине ее декольте и длине юбки. От роскоши к разврату. Когда Мария Антуанетта позировала в этом революционном наряде, это был ее осознанный выбор или просто проявление кокетства? В 1783 году, на фоне значительного сокращения расходов на ее гардероб, пыталась ли королева таким образом наивно показать свои намерения экономить в соответствии с решениями ее супруга, который в том же году упразднил множество ненужных должностей в своей свите? Это предположение может быть правдоподобным, если учесть стоимость изысканной версии подобного платья, созданной в том же году мадемуазель Бертен для Софии Магдалены Датской, королевы Швеции. Действительно ли Мария Антуанетта верила, что может полностью освободиться от своей обязанности соответствовать образу величественной особы? Был ли портрет, перекочевавший из мастерской мадам Веже Лабрен прямиком на стены Лувра, простой картиной без какой-либо политической подоплеки? Надеялись ли при этом, что недавно подписанный торговый договор с Англией, предусматривавший взаимные льготы, оправдает использование британской ткани? На все эти вопросы нет однозначного ответа. Однако итог оказался очевидным. Королева Франции не могла быть обычной женщиной, а тем более просто женщиной. Ее хотели видеть символом монархического консерватизма, что подтверждает мадам Кампан. Любовь к нарядам, которой королева предавалась в первые годы своего правления, сменилась любовью к простоте, доведенной до степени политической неуместности. Став, наконец, матерью дофина и ожидая в том же году еще одного ребенка, которого она потеряла в ноябре, Мария Антуанетта, возможно, надеялась восстановить свою репутацию. Однако дело платья-сорочки оказалось гораздо более разрушительным, чем могло показаться на первый взгляд. Сойдя с роскошного пьедестала, предписанного королевским статусом, и став объектом подражания для буржуазии и женщин низшего сословия, королева лишилась былого уважения. «Невозможно было отличить герцогиню от актрисы», — писал Монжуа, как ни странно, горячий сторонник Марии Антуанетты. Ведь фантастическое платье из белой муслиновой ткани, которое подчеркивало прекрасные формы и без того ассоциировавшееся с ночной сорочкой, превратилось в повседневную одежду сомнительных девушек, прогуливавшихся в парижских садах в поисках артистической славы и богатых любовников. После поездки в Лион в 1788 году аббат де Вери, знаток дворцовых интриг, чьи обширные мемуары изобилуют слухами, заявил, что королева всегда просто перенимала моду у куртизанок и девушек легкого поведения. В разгар дела об ожерелье Николь Леге д'Олива, завербованная в Пале-Рояле, известном центре парижского разврата, облачившись в платье-сорочку, выдала себя за королеву. Это породило следующий оскорбительный диалог. «Мерзкая грезетка, тебе подходит играть роль королевы. Почему бы и нет, моя государыня? Вы часто играете мою». Так среди революционных сан-кюлотов родился образ бесчестной Миссалины, имперской блудницы, который отсылал к супруге римского императора Клавдия, известной своей расточительностью и нимфоманией. Куртизанки Пале-Рояля. На суде Николь Леге утверждала, что в Пале-Рояле она находилась, потому что гуляла там с ребенком. Полицейские отчеты, а также свидетельства Софии фон Ларош подтверждают, что молодые женщины с сомнительной репутацией нередко прибегали к такой уловке, иногда прогуливаясь в сопровождении пожилой женщины, чтобы выглядеть еще более респектабельно. Шаг назад. Как рассказывают хроникеры, по приказу сверху картину быстро сняли с выставки. Тем не менее, Мария Антуанетта, которая считала этот портрет наиболее удачным, заказала его копии. Одна из них предназначалась для ее подруги детства, принцессы Луизы Гессен Дармштадтской, и именно она дошла до наших дней. Вероятно, еще одна копия была сделана для ее сестры, принцессы Шарлотты. В письме к Луизе после смерти Шарлотты королева, похоже, пыталась вернуть картину. «Это самый похожий портрет из всех, что были написаны. Я бы хотела его вернуть или хотя бы узнать, в чьи руки он попал». Оригинал, по-видимому, исчез во время революции, как и множество других произведений искусства, подвергшихся вандализму или уничтожению. В ответ на полемику художница написала другой знаменитый портрет с розой, который можно увидеть в Малом Трианоне. Хотя композиция на первый взгляд кажется такой же, картина производит совершенно иное впечатление. Солнечная палитра предыдущего портрета уступает место мягкому сочетанию голубых и зеленых тонов, где Мария Антуанетта, хотя и занимает центральное место, выглядит менее заметно, будто растворяясь в пейзаже. С бледным, словно фарфоровым лицом, аккуратно припудренной прической под элегантным газовым чепцом, заменившим соломенную шляпу, платье из серо-голубого шелка, оттенка лондонской копоти, и снова Англия, с кружевным декольте, классическими нитями жемчуга на шее и запястьях, королева предстает в более скромном, сдержанном облике. Год спустя платье почти идентичного фасона можно увидеть на великолепном автопортрете Аделаиды Лабиль-Гийяр, талантливой коллеги мадам Виже Лабрен, также принятой в 1783 году в Королевскую академию живописи, несмотря на такое же предвзятое отношение. Аделаида Лабиль-Гийяр родилась в 1749 году в Париже. В 20 лет вышла замуж за Николя Гийяра, но через 10 лет с ним развелась. При поддержке нескольких коллег ее приняли в Королевскую академию живописи. В это время она стала жертвой оскорбительных публикаций. В 1787 году ей разрешили писать портреты королевской семьи. Во время революции она осталась в Париже и столкнулась с недостатком клиентов. В это время она написала портреты нескольких депутатов, в том числе Робеспьера. После неудачной попытки поступить в новую художественную академию, в которую не принимали женщин, она продолжила трудиться вплоть до смерти в апреле 1803 года. Дочь торговца, у которого начинала мадам Дюбари, эта выдающаяся художница, обладавшая тонким вкусом, никогда не писала портрет Марии Антуанетты, но запечатлела несколько членов королевской семьи. Сходство между двумя платьями, как и соломенная шляпа на автопортрете художницы, вызывает вопросы. Это случайность или же скрытый намек на королеву? Кто знает? В своем платье из роскошной ткани, словно бы брендированный, как сделано в Лионе, Мария Антуанетта, казалось, следовала правилам политического приличия. Однако при внимательном рассмотрении становится ясно, что это своеобразный компромисс, это не вычурный торжественный церемониальный костюм старого образца и нетипичное платье а-ля Францесс. Складка на спине настолько минимальна, что кажется почти анахронизмом, словно ее добавили исключительно для проформы. На этом исправленном портрете королева предстает верной самой себе, женщиной своего времени, которая стремилась быть почти как все, но которой эти все хотели подражать. Зарождение образа. На протяжении 4 лет множество художников писали портреты дофины. Большинство из них были классическими академическими работами, но ни одна из них не удовлетворила ожидания, за исключением полотна в алом охотничьем костюме работы Йозефа Крант-Цингера, которая получила всеобщее признание как в Версале, так и в Вене. Подобно любой девушке, ненавидящей свои старые подростковые фотографии, новая королева стремилась найти художника, который смог бы отразить тот образ, который она теперь желала воплощать. И началась чехарда портретистов. Все разочаровывали. Иногда двор, но всегда саму Марию Антуанетту. «Художники меня убивают и приводят в отчаяние», писала она своей матери, сожалея о том, что не может отправить ей приличный портрет. Но что же именно она хотела увидеть в этих своеобразных отражениях? Роскошную королеву, величественно шествовавшую по зеркальной галерее Версаля, или молодую женщину, сбегавшую в Трианон, чтобы избежать тирании этикета? Разрываясь между двумя сторонами своей натуры, она, возможно, искала художника, который смог бы примирить эти два образа, столь трудно поддававшиеся кисти. Чудо произошло в 1777 году, когда ей предложили услуги Луизы Элизабет Виже Лабрен, молодой художницы, быстро завоевавшей популярность в парижских кругах. Герцогиня Шартерская, женщина утонченного вкуса и модных пристрастий, которую мы раньше упоминали, представила Луизу Элизабет Марии Антуанетте, как познакомила ее с мадемуазель Бертен. Однако есть вероятность, что к этому причастен и Луи Рене Боке, который, напомним, помогал королеве в создании бальных костюмов. Боке, дядя молодой художницы Розали Боке, близкой подруги Вижела Брен, был знаком с ее работами, возможно, благодаря двум копиям портретов Марии Антуанетты, которые могли служить своего рода пробой пера. Розали Анна Аделаида Боке, мадемуазель Фейоль. Художница пастелью, высоко оцененная Марией Антуанеттой, она создала несколько портретов королевской семьи. Она вышла замуж за Луи Фейоля, смотрителя замка Ла Мюэт. После его смерти в 1788 году она получила наследственное право на эту должность. Обвиненная в продаже мебели, принадлежавшей государству, она была осуждена в июле 1794 года и казнена на гильотине в тот же день. Ее подруга Маргарита Эмилия Верне, дочь художника-мариниста и жена архитектора Шальгрена, обвиненная в пособничестве преступлению, поднялась на эшафот вместе с ней. В номере «Журнал де дам», посвященном сначала дофине, а затем королеве, одна из работ мадемуазель Веже, представленная на выставке в Академии Святого Луки в 1774 году, удостоилась комплимента от мадам де Монтенкло, отметившись, что наряд модели был необычайно приятным. Возможно, этот комментарий не остался незамеченным новой королевой. Оригинальная в своих пристрастиях милая Луиза Элизабет терпеть не могла вычурные костюмы, а ее стиль, соответствовавший духу времени, идеально отражал вкусы и желания Марии Антуанетты. Помимо таланта, эта редкая жемчужина обладала всеми качествами, чтобы покорить королеву. Ее ровесница, яркая личность и обладательница такого же стремления разрушить конвенциональные устои. Мария Антуанетта решила позировать для нее, и был заказан большой портрет для ее матери, которая настойчиво его запрашивала. «Я бы хотела иметь ваш портрет в церемониальном наряде, даже если лицо не будет очень похожим. Мне достаточно, чтобы я имела представление о вашей фигуре, силуэте и осанке, которые я не видела, но которыми все восхищаются». Для молодой художницы эта задача была крайне сложной. Ей предстояло угодить и Марии Антуанетте, и императрице, и двору, и управляющему королевскими резиденциями, который выступал заказчиком картины. Луиза Элизабет подошла к работе с исключительной проницательностью, умело совмещая все требования, придавая при этом изображению свежесть. Хотя композиция картины в значительной степени традиционна, сам образ главенствует над формой. Великолепно переданный полностью белый церемониальный костюм, соответствовавший этикету, радикально обновляет привычную иконографию. Светящиеся драпировки шелка смягчают жесткость массивного панье, а шлейф, уложенный без излишней вычурности, создает скорее спонтанный, чем театральный эффект. Поворот лица в три четверти придает образу современность, не умаляя при этом королевской величественности. Находившийся в Вене в 1779 году, принц де Линь видел картину лично и отметил сходство, но был особенно восхищен белым нарядом, идеально сочетавшимся с молодостью модели. Возможно, чтобы угодить Марии Терезии, художница оставила неизменными все характерные черты Габсбургов. Выпуклые глаза, орлиный нос, полную нижнюю губу и немного массивный подбородок. Однако изображение Марии Антуанетты с румянцем, нанесенным не слишком искусно, явно не льстит ее внешности. Будто оправдываясь, мадам Вижела Брен спустя многие годы написала о первой сессии работы над портретом. Самым примечательным в ее лице было свечение его цвета. «Я никогда не видела столь сияющего лица, именно сияющего, потому что ее кожа была настолько прозрачной, что на ней совершенно не было теней. Поэтому я не могла передать этот эффект так, как хотела. Мне не хватало красок, чтобы воспроизвести эту свежесть». Послание ли, призванное тронуть сердце ее матери в память о Вене, или же случайный выбор, полностью белый наряд вызывает ассоциации с образом девятилетней эрцгерцогини среди членов императорской семьи на полотне Мартина ван Мейтенса, так же, как и роза в руке, которую мы видим на пастели Дюкрё. Мартин ван Мейтенс. Родившийся в Швеции и поселившийся в Вене, этот художник, специализировавшийся на больших форматах, создал несколько полноразмерных портретов императорской семьи, которые были переработаны и дополнены по мере появления новых наследников. Один из них, на котором изображена Мария Антуанетта в колыбели, в настоящее время находится в Версальском дворце. Несмотря на не слишком удачное изображение лица, Мария Антуанетта сделала молодую мадам Веже Лебрен своей избранной придворной художницей. Тем не менее, другие художники также работали для нее, хотя большинство из них ее разочаровали, за исключением миниатюриста Кампана, которого она ценила за умение в считанные минуты уловить ее сходство. Вечно стремившаяся к искренним отношениям, Мария Антуанетта скучала на холодных и официальных сеансах позирования. В глубине души она хотела, чтобы ее видели такой, какая она есть на самом деле, а не символом или представительницей высокого статуса. Королева и ее портретистка. Подробностей об отношениях Марии Антуанетты с Луизой Элизабет Веже Лебрен сохранилось немного. Сама художница в своих воспоминаниях, написанных десятилетия спустя, была довольно сдержана. Помимо нескольких сценок, например, напряженной первой встречи на сеансе позирования, эпизода с упавшей палитрой, которую королева подняла, когда мадам Лебрен была беременна, или дуэта в Гретри, который они исполняли вместе, она почти не раскрывает ничего действительно существенного об их общении. Однако в выпуске «Correspondance Secret» от августа 1781 года, в котором упоминают о частных визитах Марии Антуанетты в Парижский дом художницы, содержатся намеки на то, что их отношения могли быть ближе, чем это предполагала сама портретистка. Королева, будучи беременной, почтительно посетила знаменитую художницу мадам Лебрен. Король счел этот жест чрезмерной снисходительностью, и мадам Лебрен, которая в последнее время часто бывала в Версале, получила указание не появляться там без особого приглашения. Возможно, упомянутая близость между Марией Антуанеттой и Луизой Элизабет Веже Лебрен лишь вымысел автора, но зная, как остро королева нуждалась в дружеском общении, это кажется вполне правдоподобным. Мадам Лебрен в своих воспоминаниях описывает эпизод, когда королева, искренне смеясь, отказывалась от слишком экстравагантной прически, которую ей настойчиво предлагала художница. Этот случай дает нам представление о неформальной стороне их отношений. В работе Веже Лебрен стремилась передать не только внешнее сходство, но и характер своих моделей. «Множество людей не умеют видеть», — говорила она своим ученикам, в эпоху, когда академическая точность все еще была основой портретного искусства. Именно этого хотела Мария Антуанетта, художника, способного увидеть ее не только как королеву, но и как женщину. Подобно современному фотографу, стремящемуся уловить лучшее в своем герое, Веже Лебрен умела вдохновлять своих клиенток. Их нужно подбадривать, говорить, что они красивы, что они изумительно позируют. Своим умением стилизовать картинку она явно опережала время. Ее мастерская была полна аксессуаров, многие из которых повторяются на ее картинах. Она мастерски драпировала прозрачный газ, создавая мягкие линии у выреза платья или в прическе, использовала черные шарфы с кружевной отделкой, широкополые шляпы, перья, цветы, ленты и ткани, сиявшие на свету. Одним из ее любимых аксессуаров была красная шаль с золотой вышивкой, которая появляется на многих портретах. Мадам Веже Лебрен утверждала, что не следует моде, но умела адаптировать ее к своей художественной эстетике, черпая вдохновение из исторической живописи. Такая стилистика не могла не тронуть Марию Антуанетту. В их общем увлечении модой не всегда понятно, кто кого вдохновлял. Художница признавалась, что предпочитала писать королеву без громоздких туалетов и огромных юбок панье, создавая картины, на которых сочетались женственность и королевская величественность. Она передавала не просто портретные черты, а эффект присутствия Марии Антуанетты, о котором в 1791 году писал один из мемуаристов. Хотя она была очень красива и намного красивее, чем кажется на ее портретах, черты ее лица производили эффект только целиком, благодаря белизне и тонкости кожи, яркости ее цвета лица и выражению полному благородства и величия. Луиза Элизабет в своих воспоминаниях действительно упоминает портрет в сорочке, но в основном рассказывает о восторженных откликах, почти полностью обходя стороной его пагубные последствия. Удивительно, но память, вероятно, не столько подводила ее, сколько отличалась избирательностью. Художница даже ошиблась в дате, хотя картина была выставлена в 1783 году, столь значимом для нее самой, году, когда ее приняли в Королевскую академию живописи. Забыла ли она действительно все, или, возможно, сожалела о недостаточной дальновидности? Среди портретов, написанных Виже Лебрен, два, несомненно, были особенно дороги Марии Антуанетте, и они свидетельствуют о том, какой королева видела саму себя. Это знаменитый портрет в сорочке, а также портрет с книгой, который повторяет лицо королевы, но с тонкими различиями. Улыбка становится более заметной, взгляд более выразительным, одухотворенным и мягким, как сама художница его описывала. На этом портрете Мария Антуанетта изображена в профиль, одетая в элегантный наряд из малинового бархата и желтого шелка, а ее волосы украшены воздушным чепцом из газовой ткани, выполненным с исключительным мастерством. Напоминающий современный фотографический снимок, портрет изображает королеву в движении, как живую женщину. Это резко контрастирует с подкорректированным портретом с розой, который, несмотря на свою изысканность, лишён спонтанности. Портрет с книгой очень нравился Марии Антуанетте и стал официальным образом для Министерства иностранных дел, где он оставался вдали от критики французской публики. Было создано по меньшей мере 6 копий этого портрета, 3 из которых уцелели до наших дней. Одна находится в частной коллекции в США, другая — в Чехии, третья, обрезанная до груди и не принадлежавшая кисти Виже Лебрен, хранится в Версале. Образ лица и прическа с тем же чепцом повторяются на портрете в белом церемониальном наряде, который также находится там. Интересно отметить ее молчание о сеансе позирования в Трианоне, на котором присутствовал барон де Бретейль, распространявший злые слухи. Виже Лебрен писала так: «Никогда не случалось мне повторить хоть слово, хотя я не забыла ни одного», чем перекликается с признанием самой Марии Антуанетты, сделанным в октябре 1789 года. «Я все видела, все знала и все забыла». Мадам Виже Лебрен, хотя и практиковала своего рода антимоду в своих художественных композициях, стала иконой стиля как художница и как женщина, сыграв важную роль в становлении новых модных тенденций. Вдохновленная античностью и великими мастерами итальянской и фламандской живописи, она рано начала подчеркивать грудь, высоко подпоясывая платье, и окутывала своих моделей роскошными шалями, предвосхитив стиль директории и империи. Начало конца. К 1786 году время фантазий прошло. Мария Антуанетта, сталкиваясь с растущим отчуждением и общественным осуждением, была вынуждена вновь предстать в образе величественной королевы. И лишь мадам Лебрен могла воплотить столь необходимый образ, сохранив при этом верность своему видению королевы. Художница написала картину в полный рост, запечатлев королеву за чтением в интерьере, напоминавшем картину Натье 1748 года, на которой изображена Мария Лещинская, супруга Людовика XV. Это было простое вдохновение или намеренное стремление приблизить образ Марии Антуанетты к добродетельной королеве прошлого. Под ее кистью вновь заиграли бархат и шелк. Мария Антуанетта изображена в платье а-ля Англес темно-синего цвета с белой шелковой юбкой, отороченной мехом. Ткани платья со складками и реалистично прорисованными швами выглядят осязаемо. Голову королевы венчает изящная темная шляпка с плюмажем, гармонирующая с нарядом. Лицо королевы на картине излучает спокойствие, величие и мягкость. Из арсенала аксессуаров художницы здесь также присутствуют серьги-капли, аналогичные тем, что можно видеть на ее автопортретах. Этот же наряд практически в точности повторяется в портрете Марии Каролины, сестры Марии Антуанетты, написанном в Неаполе в 1790 году. В своем дневнике она упоминала, что ее обноски приходили из Парижа. В последний раз королева позировала в Трианоне для портрета, который был призван представить ее как мать наследников королевства, пытаясь восстановить ее репутацию, почти полностью уничтоженную к тому времени. Репутация самой мадам Виже Лебрен также была подпорчена. Ее успех вызывал зависть, а злые языки утверждали, что она была любовницей генерального контролера финансов Шарля Александра де Колонна, и пользовалась средствами королевской казны, и без того ограниченными. В своих воспоминаниях художница с долей женской иронии опровергала эти обвинения. Месье де Колон всегда казался мне не слишком привлекательным, ведь он носил парик налоговика. Парик! С моим вкусом к живописному можете представить, как бы я могла привыкнуть к этому парику? Однако ее портрет Колонна, которого она изобразила особенно привлекательным и чей шарм, безусловно, сумела передать, производит обратное впечатление. В этой мрачной атмосфере ее задача была неблагодарной, и она взялась за работу без легкости. На нее возлагалась огромная ответственность, ведь ей предстояло тронуть чрезвычайно враждебную публику. По совету своего коллеги Давида, она представила эскизы, которые были одобрены управлением королевских резиденций и самой королевой. Работа над внушительным полотном, предназначенным для показа в Лувре в августе 1787 года, была нарушена трагедией. В июне умерла младшая дочь Марии Антуанетты, маленькая София Беатриса, скончавшаяся в возрасте всего 11 месяцев. Новое прозвище королевы — мадам Дефицит — с утратой ребенка приобрело новый, куда более мрачный смысл. Поскольку картина была уже практически завершена, колыбель решили оставить пустой, и на нее с грустью указывает дофин. Это, возможно, отчасти объясняет задержку с доставкой картины. Хотя бархатное платье с отделкой из меха куницы напоминает наряды Марии Лещинской, нет убедительных доказательств, что это был осознанный символический жест. Красный цвет, излюбленный оттенок художницы, был в то время на пике популярности, что подтверждают хроники «Кабинет де моде». В декабре 1787 года в бухгалтерских книгах мадам Элов упоминается отделка рождественского наряда из алого бархата, возможно, именно того, что изображен на картине. Когда картину, наконец, доставили в Лувр, мадам Лебрен, опасаясь критики, с лихорадочным волнением ждала отзывов, запершись у себя дома. Верная своей избирательной памяти, она впоследствии вспомнила лишь общий успех. Однако отзывы оказались куда более неоднозначными. Хвалили композицию, мастерское изображение тканей и выбор цветов, но сдержанно отзывались о самой королеве, считая ее образ похожим, но лишенным выразительности. На картине центральная фигура Марии Антуанетты, величественно занимавшая пространство, увенчана внушительным головным убором с перьями, типичной работой мадемуазель Бертен. Однако королева кажется странно отстраненной среди детей, живо двигающихся вокруг нее. Драпированная черная покрывалом пустая колыбель принцессы Софии Беатрисы добавляла натянутости. Двусмысленности придает и шкатулка для драгоценностей, скрытая в тени, но все же напоминавшая о деле обожерелье. В этом монументальном произведении мадам Лебрен, известной своим умением изображать материнскую любовь, не удалось в глазах общественности объединить образы королевы, матери и женщины. Однако сам Людовик XVI, человек добросердечный и преданный семье, не разделял критических замечаний. Он, тронутый картиной, тепло похвалил художницу. «Я ничего не смыслю в живописи, но вы заставляете меня ее любить», сказал он, оставив портретистке утешительное воспоминание. Картина находилась в салоне Марса в Версале до июня 1789 года, пока Мария Антуанетта не приказала снять ее после смерти дофина, поскольку не могла смотреть на нее без слез. Благодаря этому ее удалось уберечь от революционных погромов, и сегодня она украшает большие покои королевы в Версальском дворце. Ужасаясь разгоравшимся событиям и осознавая свою уязвимость, Луиза Элизабет Виже Лебрен покинула Францию вместе с дочерью на долгих 12 лет. В тот самый день, 6 октября 1789 года, когда Мария Антуанетта покинула Версаль навсегда.